Захват флага – главная цель захватить флаг противника и принести на свою базу. Даже если твоих слуг-солдат пало больше, но твоя команда победила, то благодаря бонусному коэффициенту ты получишь больше баллов. В общем, я могу говорить об играх очень и очень долго. Скоро они увидят свет. Хех, поиграем. Примечание к части. К этой главе Нетартов. Глава 43. Драконий хребет. 11.06.2012. Наблюдать со стороны за демонической гражданской войной было интересно. Конечно, я не видел всей картины, но какую-то информацию я получал от отца. Он, по моей просьбе, отсылал мне немного информации от разведки. Не всю, конечно, нет у меня такого уровня доступа, но все же. Ну и какую-то информацию я получал от Алисы. Пока что ничего такого. Демоны потихоньку уничтожают друг друга, а точнее армии друг друга, но именно до уничтожения домов дело еще не дошло. А ведь в каноне их полегло немало, если я ничего не путаю, конечно. Хотя проскальзывает информация об актах терроризма. Ну то есть одна сторона атакует мирное население другой стороны. Иногда под мирным населением понимаются родственники глав кланов, поддерживающих вражескую сторону. Мда, как бы дело не дошло до полномасштабного террора, пока что мирных стараются не трогать. Даже солдаты армии Сатан не достают простых демонов. Но долго ли это продлится, а вот поди знай. В принципе, как бы цинично это бы ни звучало, но падшим выгодно именно уничтожение низших демонов и кланов, ведь демоны сами уничтожают свой генофонд. Хех, столько лет боролись против перерожденных, но похоже, вполне может быть, перерожденных вскоре станет гораздо больше, чем чистокровных демонов, даже с учетом низших. Это, конечно, только предположение, ничего более. Как будет на самом деле, я не знаю, да и не могу знать. Но знаете, где-то в глубине души я очень хотел бы пообщаться с Резевимом. Как-то очень уж сильно он отличается от того демона из канона. Нет, кто-то скажет, что Резевим из канона – бредовый персонаж, но вообще-то таким людям нужно сначала ответить на вопрос, а вы знаете людей, проживших тысячи лет? Ведь Резевим – сын Люцифера, ему уже больше тысячи лет и в каноне его все достало. Ну просто жизнь наскучила. Разве это не могло произойти? Да среди людей такие встречаются. Так почему Резевима не могло все заебать? Ну а потом он просто немного потек крышей, что и среди людей встречается, а уж среди существ, проживших тысячи лет, это почти в рамках нормы, ну и получилось то, что получилось. Разве среди людей такого не может быть? ПФ, легко. Но здесь Резевим адекватный, я бы даже сказал чересчур адекватный, слишком активный политик для своего возраста. Ладно, Видлит, у него есть цель, уничтожить Григория и небеса. А что движет Резевимом? У него нет никакого желания продолжать войну, так ради чего он живет, ради чего старается. Вот эти вопросы меня очень сильно волнуют. Можно ли его считать союзником, или он все же не настроен на мир? Я, конечно, хочу мира и даже союза с демонами, но не на условиях вассалитета Григори. Нет, только равноправные партнерские отношения – это гарантия мира и безопасности. Меня устраивает то, что было представлено в каноне – равноправный союз на добровольных началах, но возня демонов не отвлекала меня от тренировок. Смотря на то, как сражается Сазикс, я как-то инстинктивно начал заниматься с еще большим усердием, хотя, казалось бы, куда еще больше то. Итак, большую часть дня трачу на тренировки, даже исследования отошли на второе место, причем с большим отрывом от первого места. Сейчас я окружил себя аурой, создавая различные конструкции из света, уничтожаю мишени. Все как всегда, это, если честно, не сильно наскучивает, так как каждый раз придумываю что-нибудь новенькое. Один раз даже попытался воссоздать Расинган. Ничего не получилось, к сожалению, хотя я и очень старался. Точнее, я просто попытался сходу повторить эту технику, но потерпел неудачу. Может быть, если потренируюсь с шариками, то что-то да выйдет. Ну это так, просто чтобы немного порадовать себя. Насчет его боевых качеств в этом мире сложно сказать, пока не попробую. Короче, обойдусь пока без Расингана. Может, когда-нибудь. Я продолжал тренироваться, пока на тренировочном поле не появились два магических круга. И я вряд ли бы отвлекся на это, все же меня довольно часто посещали во время тренировки, так что я уже привык не отвлекаться на это. Но была одна маленькая загвоздка. Если один телепортационный магический круг был обычным кругом падших ангелов, то вот второй магический круг – это были драконьи врата. Драконьи врата – особый магический круг для призыва драконов, который могут использовать только сильнейшие драконы. Ну, проще говоря, сильные драконы используют драконьи врата для телепортации, другие же существа могут использовать врата для призыва драконов. Драйк, ты же вроде тоже владеешь драконьими вратами? Разумеется, у каждого дракона свой свет от врат. От моих драконьих врат исходит красный свет, от этих же исходит темно-лиловый свет, так что смею предположить, что это Таннин. Хотя нет, я уверен, что это он. Да, я помню, какой у старика цвет врат. Недавно с ним виделись, тренировались. Кстати, да, пару дней назад я отправился к Таннину, тренировка с драконом, все дела. Все же сражаться с королем драконов не такая уж и простая задача, а уж если я остаюсь в крушителе баланса и не использую свой алый режим, то это вообще целое испытание. Причем под названием «Сдохни или умри». Та тренировка прошла очень даже хорошо. Дракон похвалил меня и мой прогресс. Я даже сразился с ним в своем малом хранителе. Дядька и тут не поскупился на похвалу. «Бьешься как настоящий дракон», — так он ответил после нашего спарринга. Тогда я ему случайно обмолвился, что сейчас сосредотачиваюсь на тренировках, чтобы как можно скорее освоить свои силы, ну или как минимум силы света и все дела. Ушел я тогда очень довольным, ведь я действительно чувствовал себя уставшим. Таннин смог выжать из меня все силы, и мне это нравилось, ведь это способствует моему прогрессу. Но что-то я отвлекся. Зачем Таннин сюда телепортируется? Да еще и с отцом. Что ж, придется проявить терпение, скоро я все узнаю. И вот на тренировочной площадке появляется отец и небольшой миниатюрный дракон, в котором я узнаю Таннина. Странно, но дядька предпочитает эту форму человеческой. На мои расспросы отмахивается и говорит, что ему так удобно. Повторюсь, странно, но раз уж дракону так нравится, то не мне его судить. Скажу честно, я не представляю, что могло произойти, чтобы вы вдвоем явились ко мне. Честно признался я, останавливая тренировку и снижая концентрацию ауры. Что вообще нет идей? Решил поиграть отец. Есть. Вы решили сделать мне какое-то очень интересное предложение. И если вы его сейчас же не озвучите, я разозлюсь. Несмотря на сказанное, на моем лице сама вылезла легкая улыбка. Ну, с твоими мозгами, неудивительно, что ты попал с первого раза. Пожал своими маленькими плечами Таннин. Ас, мы хотели поговорить с тобой насчет твоих тренировок. А что такое? Я, конечно, в последнее время много тренируюсь, но про отдых не забываю. Да и причина вроде есть. Нет-нет, мы не про это. Замахал рукой отец, прерывая мои объяснения. Мы понимаем твои цели. Тут сложно не догадаться. Просто перед нашим предложением хочу уточнить. Ты же стремишься к 12 крыльям. Я прав? Ну, конечно, это ведь предел для ангелов. Правда, у меня есть некоторые сомнения. Насчет чего? Видишь ли, отец, я вижу, что как и Белли и Баракель не стали 12-крылыми не по своей воле. Было бы глупо, если бы они не желали перейти на следующий уровень. Но что мы видим? Они имеют всего 10 крыльев, из чего я могу сделать вывод, что это не так-то и просто, если вообще возможно. Отец, как ты вообще получил последнюю пару? А дядя Шимхазы? Кроме вас 6 пар только у Михаила да Габриэль, но они получили их еще при дедушке. Дедушка, он библейского бога называет дедушкой, хотя технически он действительно ему дед, но все равно необычно. На моей памяти, еще никто на такое не осмеливался. Даже Резевим. Крутились мысли в голове короля драконов. Таннина немного удивило мое обращение к библейскому, а отеца он уже привык к этому. Для получения последней пары мне пришлось слегка поэкспериментировать, но даже так мне пришлось потратить множество времени на тренировки. Я достиг предела 10 крыльев и потом, не очень хочу об этом рассказывать. Видишь ли, я и Шимхазы по-разному получили свои последние крылья. Исходя из моих данных, это происходит по-своему, индивидуально у каждого. Но есть общее, необходимо некое внешнее воздействие. Того же Михаила благословил Бог, как собственно и Габриэль. Нам же пришлось подпитываться из других источников. Скажу просто, это может быть, как мощный эмоциональный всплеск, так и поглощение какой-нибудь вещи. Е-е-е, ясно. А почему дяди так не сделают? Это очень опасная затея и процедура. Поэтому я и не хочу о ней рассказывать. Может, как-нибудь потом расскажу. Окей, то есть ты хочешь сказать, что сначала мне нужно каким-то образом достигнуть 5 пар, а потом, а что потом? Ты же явно не хочешь мне рассказывать про этот путь, назовем это так. Вот по этому поводу мы и пришли. К Как-то не очень решительно проговорил отец и посмотрел на Таннина. «Что ты знаешь о драконьем хребте?» – неожиданно спросил дракон. А ведь этот вопрос действительно был очень неожиданным. Драконий хребет, помните, он фигурировал в каноне, там тренировался сильнейший злой дракон Кромкруах, представляет собой гору иллюзий, к которой могут пройти только драконы. Но это практически все, что я знаю о хребте. Эй, Драйк, ты не против, если я на тебя сошлюсь? Вечно ты на меня все спихиваешь. Ну ладно, я не против. Спасибо, друг, не очень много. Наконец ответил я после внутреннего диалога. Как-то Драйк упомянул это место, но он знал лишь о самом факте существования, да некоторые легенды. Я пытался искать информацию, но ничего особого не нарыл. А к чему этот вопрос? Видишь ли, еще до того, как я переродился в падшего, я встретился с одним злым драконом. Имя его – Кромкруах. У меня аж глаза округлились от таких новостей. Ну нифига себе, только вспомнил, как он тут как тут, и еще Таннин с ним встречался. Хотя, вроде бы Кром пусть и является сильнейшим злым драконом, но при этом вполне нормальный и не станет нападать, если противник не желает сражаться. Помнится, он как-то открыто бросил вызов ослабленный офис, очень ослабленный офис, но та его продинамила и сказала, что сражаться в доме Иссия не будет, а уходить отсюда она не желает. Кром после такого ответа просто молча ушел. Ну точнее, он конечно охренел, но провоцировать бой не стал. Конечно, Кром маньяк битв, но по сравнению с другими злыми драконами, он все же адекватный дракон. Наслышан об этом драконе. Он рассказал тебе о хребте, не только рассказал, но и показал это место. Извини за вопрос, зачем? Он хотел, чтобы я стал сильнее. Вновь пожал плечами дракон. По его логике, если я стану сильнее, то он сможет сразиться со мной на полную. А этот дракон только и живет сражениями. Что ж, вполне логично с его стороны, если учитывать его желание постоянно сражаться. Ты как король драконов, очень хороший кандидат, пусть у вас и огромная разница в силе, я прав? Да, собственно поэтому он и отвел меня на хребет. Я это все к чему? Ты бы не хотел отправиться туда? Туда, то есть на хребет? Именно. Стоп, из того, что я знаю, на хребет могут попасть только драконы, коим я вообще-то не являюсь в полном смысле этого слова. Точнее, все, что меня связывает с драконами, это Драйк. Получается, я даже не дракон, а владелец-носитель дракона. Да, тут на самом деле очень много загвоздок, нехотя признался отец. По его лицу было понятно, что ему эта идея не очень-то и нравится. Если с драконьей составляющей мы еще можем вопрос решить за счет Драйга, ты можешь войти в крушитель баланса и просто не выходить из него, то вот с остальным. А что ты подразумеваешь под остальным? По словам Крома, сильные там получают благословение, слабые же – смерть. В этом-то и загвоздка. Признался Таннин и посмотрел на Азазеля. Они кивнули друг другу и оба посмотрели на меня. Загвоздка в том, что я могу погибнуть. Да, кивнул отец. С одной стороны, я понимаю, насколько это опасно и по идее должен запретить тебе туда идти. Но я также понимаю, что сидя тут ты далеко не уйдешь. В этом мире полно опасных существ. И если ты достаточно не окрепнешь, то тебя раздавит. Причем речь не только про силу, но и про разум, твой дух. Я отдаю себе отчет, что это опасно, но и держать тебя в тепличных условиях тоже неправильно. Твоя жизнь будет полна приключений, это уже можно сказать точно. Так что чем лучше ты подготовишься и чем быстрее освоишь свои силы, тем лучше. И поход на драконий хребет – очень интересное предложение. Я так понимаю, ты. Я не против того, чтобы ты туда пошел, но это будет исключительно твое решение. Если считаешь это слишком рискованным, то можешь остаться. Я поддержу любой твой выбор. Знаете, кто-то может сказать, какого хрена? Азазель, что с тобой? Ты предлагаешь своему сыну отправиться хрен знает куда, где есть возможность умереть. С тобой все нормально. Но дело в том, что в этом мире нет места, в котором я могу быть в безопасности. Куда бы я ни пошел, я умудрюсь найти приключения на свой зад, даже просто мирно сидя в Григоре. Так что единственный способ достигнуть тишины и спокойствия – стать невероятно сильным. А путь силы никогда не бывает простым. Сила не любит слабых, как бы странно это ни звучало. Сила не дается просто так. Нужно пролить литры пота и крови, чтобы получить невероятную мощь. Что ж, если это ускорит мое развитие, я готов рискнуть. Мой голос был полон уверенности. Я всем своим видом показывал, что готов ко всему. Отец лишь молча покивал на мои размышления и посмотрел на Таннина. «Тогда, не будем терять время», — кивнул дракон и уже собирался открыть драконьи врата, но я жестом остановил его. «Что еще? Один вопрос, мне нужно что-то с собой взять, еды там и все такое», — задал я довольно важный вопрос. «Хаэм, мы драконы, существа природы и живем за счет природы, так что думаю, будет лучше, если ты будешь использовать только свои силы», — размышлял король драконов. Он на самом деле не был уверен в своих словах, что не могло остаться для падших незамеченным. Его голос был чересчур неуверенным. «Свои силы, то есть от солнца питаться?» – спросил я с улыбкой на лице. «Я имел в виду то, что тебе придется добывать пищу. Но черт, я не помню, чтобы видел там что-то съедобное. Сам я пробыл там всего полдня, но кто знает, насколько ты там застрянешь. Эх, как же тяжело иметь дело с подобными необъяснимыми местами». Тяжело вздохнул мини-дракон и опустил лапки. «Мда, ладно, возьму с собой небольшую сумку с едой, вещами и лекарствами, на всякий случай. Думаю, это не станет проблемой. Да и я не полноценный дракон, так что пусть будет исключение». Секунду. Я накинул на себя куртку и шарф, который мне подарил Расвайс. Собрать сумку было несложно, хотелось, конечно, взять с собой как можно больше, но и сумка у меня не бездонная. Так что пришлось по минимуму. «Ну все, я готов», — сказал я, закидывая на плечо рюкзак. «Подойдите к моим вратам», — сказал Таннин, активируя магический круг. Я с удивлением посмотрел на отца. «Ты с нами, мы проводим тебя до условного входа, а дальше ты уже сам», — ответил на мой вопрос отец. Таннин кивнул в подтверждение его слов. «Ясно, ну тогда отправляемся». Под нами засияли драконьи врата, и мы начали перемещение. Я сразу отметил, что перемещение было не мгновенным, перемещение шло примерно минут 5. Мне, конечно, хотелось об этом спросить, но я все же сдержался. Да и была у меня мысль, что Таннин сам не знает, почему так долго идет перемещение. Скорее всего, это связано с особенностью самого хребта. В особое место и добираться нужно по-особому. «Мы на месте», — произнес дракон, когда мы наконец телепортировались в нужную точку. Вокруг нас был очень густой лес, а впереди была каменная тропинка, которая шла в туман, хотя в этом тумане я отчетливо видел гору. Да, пусть место и называется Драконий хребет, но по факту это вроде бы одна гора, гора иллюзий. Хаэм, а может тут не одна гора, а много, но иллюзия просто закрывает остальные? Вполне может быть. Даже воздух в этом месте был необычным. Он был так насыщен энергией, его было так приятно вдыхать. Но что-то мне подсказывает, будь тут обычный человек, то он бы просто задохнулся, не в силах сделать вдох. «Итак, мне туда, да?» Посмотрел я вперед в то место, куда уходила тропа. «Именно», — кивнул Таннин. «Иди прямо и дальше может быть все что угодно. Это по факту твое испытание, так как гора дает то, что ты хочешь, но сначала она проверит тебя». «Дает то, что хочешь?» — с интересом переспросил я. «А были какие-то примеры?» «Ну, примеры того, чего пожелали другие драконы, Хаэм». Таннин задумался. Вроде бы Фафнир бывал здесь и прятал свое сокровище. Смею предположить, что его желанием была личная сокровищница, до которой никто не доберется. Логичное желание, с учетом того, как этот дракон любит золото. Кром желал битвы, по его словам, он получил желаемое, он часто приходит сюда тренироваться. Здесь его никто не засечет, да и ему никто не будет мешать. «Ясно, а чего хотел ты, Таннин?» — спросил я уже у самого дракона. «Я прибыл сюда с Кромом, он желал, чтобы я стал сильнее. Не буду лукавить, я сам не был против этого. Все-таки я дракон». Эти слова он сказал с нескрываемой гордостью. «Но, чтобы получить шанс тренироваться здесь, мне пришлось пройти несколько испытаний. Не буду ничего о них говорить, это были чисто мои кошмары. У тебя будут свои проблемы, Азарот. Но...» — его голос стал предельно серьезным. «Запомни, это место, мир иллюзий, так что тут может быть все что угодно, буквально. Я встретил несколько своих павших друзей и близких. Будь осторожен и готовься ко всему», — уточнил под конец Таннин. «Ясно. Нагнал же ты жути». Не сдержал я нервный смешок и посмотрел на тропинку. «Еще не поздно отступить», — напомнил отец. «Ну уж нет, я уже пришел сюда. Уйти поджав хвост, не сделав и шага, да ни за что». Под конец я аж рыкнул. «Отступлю сейчас, тогда я просто не имею права называться небесным драконом. Скорее я буду трусливым падшим драконом». «Согласен, партнер», — раздался голос Драйга из моей руки. «Мы не можем отступить». «Ты так говоришь, Драйг, «Потому что тебе самому интересно, что вас ждет впереди?» — с насмешкой спросил Таннин. «Не буду врать, ты прав. Я никогда не был на этом хребте, ни при жизни, ни при прошлых моих носителях. Так что да, мне интересно. Ладно, нечего стоять сиськи мять». Прервал я их диалог. «Нам пора». Фух. Сделав глубокий вдох и выдох, я пошел по тропинке вперед. «Берегите друг друга, парни», — бросил нам в спину отец. Я лишь махнул рукой, не оборачиваясь. Добежать до тумана было не так уж и сложно. «Странно», — пробормотал я. «Такое чувство, будто не я вошел в туман, а туман поглотил меня. Мда, жуткое место. Мне ничего не оставалось, кроме как продолжить движение вперед. Я уже не видел ни отца, ни Таннина. Туман был очень плотным. Настолько плотным, что стоило мне вытянуть руку, то я не вижу пальцев», — прокомментировал я увиденное. Пусть это было произнесено спокойным тоном, но внутри я был поражен. «Получается, что максимальная дальность видимости — примерно полметра. Придется идти на ощупь», — вновь раздался голос Драйга из руки. «Ты ничего не чувствуешь, Драйг?» «Нет, этот туман, он очень плотный, в нем сконцентрировано столько энергии, что моя чуйка просто не может пройти сквозь него. Ясно, действительно придется идти слепым, но сначала в моей правой руке сформировался меч из света. Вот так мне будет спокойнее». Сделав несколько неуверенных шагов вперед, я все же взял себя в кулак и, сказав «будь что будет», пошел вперед, не отвлекаясь ни на что. Было ли мне страшно? Ну, есть немного. Я в неизвестном месте, которое к тому же имеет не самую лучшую репутацию. Сильные там получают благословение, слабые же – смерть. Звучит жутко, не считаете? Ну, сейчас уже точно поздно отступать, так что, только вперед. Путь был напряженным, хотя ничего такого не происходило. Но где-то внутри у меня была небольшая паника. Не знаю, с чем это связано. Может, это место так давит на меня? Нет-нет, нужно собраться. Слабым тут смерть, а значит, нельзя проявлять слабость. Так мое путешествие продлилось несколько минут, пока я не подошел к пещере. Констатировал я факт, осматривая вход, хотя это было бессмысленно. Туман был настолько плотным, что я даже не видел краев у входа в пещеру. Мда, эта пещера по размеру явно подойдет, чтобы по ней прошел дракон, так что думаю, это безопасно. Постояв и немного подумав, я все же вступил на территорию пещеры и пошел вперед. Драйк, тебе страшно? Нет. Почему паузу сделал? Просто мониторю окружение на предмет врагов. Да-да, так я тебе и поверил. Ладно, мне неуютно в этом месте, и тебе не кажется, что тут как-то уж слишком темно? Тут Драйк был прав. Теперь вместо тумана меня начинала окружать тьма. Да такая плотная, что даже мой меч из света не мог ее пробить. Жутковато. Хотя если даже дядьке Таннину пришлось не сладко, а он то дракон и прожил не одну сотню лет, мне уж тем более будет непросто. Нет у меня за спиной такого жизненного опыта. А еще ты не один. Ага, есть так. Кто это? Я перехватил меч двумя руками и сосредоточился на своих чувствах. Глаза тут бесполезны, ничего не видно. Слух, этот голос будто исходил из всех направлений сразу. Черт, попал я в глубокую задницу. Чего затих? Спросил я в тьму, не особо ожидая ответа. Я был готов принять удар, но никаких действий со стороны говорившего не последовало. Драйк, я же не сошел с ума, ты тоже слышал этот голос? Ты кого-нибудь чуешь? Да я слышал, но я никого не чую, и это меня пугает. Будь начеку. Ага, эй, почему у меня такое странное ощущение в ногах? Мои глаза опустились, и я с ужасом обнаружил, что уже по колени увяз во тьме, при этом она продолжала меня засасывать, словно зыбучие пески. Черт, а ведь я даже ничего не почувствовал. Вообще ничего. Так, надо выбираться отсюда. За моей спиной появились крылья, и я попытался взлететь, но хрен там. Тьма плотно держала мои ноги и продолжала меня затягивать. Причем, сейчас она стала затягивать еще быстрее, чем до моей попытки побега. Черт, черт, черт, Драйк, на помощь. Я не могу. Что? Что значит не можешь? Кто-то подавляет мою силу. Я даже в виде перчатки появиться не могу. Что за хрень? Я не могу поверить. В этот момент тьма уже достигла моей шеи. Это конец. Вот так вот я закончу свой путь. Поглощенный тьмой, мне опять придется сидеть в гордом одиночестве и... Что? Тогда я увидел огонь и встретил Драйга. А что будет сейчас? Я опять погибну, и повезет ли мне сейчас? Эй, Драйк, позвал я дракона, когда тьма уже почти поглотила мою голову. Что? Вряд ли я когда-нибудь сказал бы это, но тот день, когда мы с тобой встретились, это был одним из самых счастливых дней в моей жизни. Ты для меня больше, чем просто душа в механизме, ты мой друг. Было весело. Это была последняя мысль, прежде чем тьма окончательно поглотила все мое тело. МММ такая странная слабость, будто из меня все соки высосали. Стоп, я мыслю, раз мыслю, значит живой. Ну, звучит логично. Я также прекрасно помню все, что происходило последние несколько лет, значит я не потерял памяти, все воспоминания у меня остались. Это радует, очень радует. Теперь осталось открыть глаза, но эта гребаная усталость просто не дает мне этого сделать. Нет, нужно пересилить себя. Давай, открывайтесь. Еле-еле я смог раскрыть глаза. Это было невероятно сложно. Веки были словно свинцом залиты. Я понемногу приходил в себя и... Что? Цепи? Удивился я, когда осмотрелся. Все мое тело было сковано цепями, при этом меня привязали к кресту. Я аж сглотнул, когда осознал, что меня привязали цепями к кресту словно Иисуса. Хотя его распяли, но знаете, все равно ощущение не из приятных. Ас. До меня донесся рык, очень знакомый рык. Драйк, прокричал я имя своего друга и начал осматривать тьму вокруг. Удивительно, но его голос прозвучал не в моей голове и не из руки. Он был где-то в стороне от меня, но это же невозможно, верно? Я прищурился, стараясь рассмотреть тьму передо мной. И удивительно, тьма расступилась, показывая мне знакомого мне красного дракона. Он тоже был закован в цепи, хотя и не был привязан к кресту. Что за дискриминация по расовому признаку? Но как, если ты здесь, разве я не должен был умереть? Хотя, тут я задумался, ты являешься лишь частью механизма. Если вырвать механизм, смерть. Но если из механизма выйдет источник энергии, душа, то скорее всего владелец выживет. Но я бы все равно должен был почувствовать твой уход. Я сам не понимаю, что происходит, партнер. Я тоже не почувствовал своего выхода из механизма. Скорее всего, я все еще в тебе, но мир, скорее всего, это какая-то очень мощная иллюзия. Очень мощная иллюзия. Повторил валлийский дракон и попытался освободиться от цепей. Естественно, я последовал его примеру. Черт, не получается, прошипел я, пытаясь разорвать цепи, но фиг там, они вообще не поддавались. У Драйга тоже не получалось разорвать их. Эти гребаные цепи способны сдержать небесного дракона. Ладно, попробуем по-другому. Я сосредоточился на своей правой руке и начал концентрировать на ней энергию, но... Какого? Что случилось? Я пытаюсь управлять своей энергией света, но она не слушается меня. У меня не получается создать даже небольшой шарик света. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Моя же сила света меня не слушалась. Дожили, блин. В свою очередь Драйк попытался расплавить цепи с помощью своего огня, но... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты что ты делаешь? Я пытался выдуть огонь, но похоже не получится. Охренеть, это место настолько могущественное, что смогло заблокировать твои силы, твои природные силы. Охренеть, не знаю, как ты, а я сейчас нахожусь в полном шоке. Согласен с тобой. На небольшой миг наступила тишина. Мы замолчали и стали придумывать возможные варианты нашего освобождения. Но, наконец-то вы закончили. Вновь раздался голос, тот самый голос, который до этого уже что-то говорил нам. Между мной и Драйгом появилась странная тень, которая мгновенно приняла форму дракона. Что это еще за теневой дракон? Ты еще кто такой? Сходу спросил нахмуренный Драйг. Я прям видел, как он готовится сорваться с места с желанием разорвать неизвестного. Это ты до этого с нами разговаривал. Ты хозяин этого места? Последовал вопрос уже от меня. Слишком много вопросов. Покрутила головой тень. В смысле много? Всего два. Сейчас вы должны не об этом думать. Вы лучше подумайте об ваших собственных жизнях. Да пошел ты, развяжи меня, и я тебе покажу, что такое непоколебимая мощь. Рыкнул в его сторону мой красный друг и вновь попытался выбраться, и закономерно у него ничего не получилось. Любопытно слышать такое от уже мертвого дракона. Пусть слова неизвестного и звучали как усмешка, но его голос оставался ровным, будто он вообще не знал, что такое эмоции. На удивление Драйк замолчал, но его красные глаза злобно посматривали на драконью тень. На самом деле, сейчас я буду разговаривать с тобой. Тень повернулась в мою сторону и его белые глаза уставились на меня. Сын Азазеля, владелец небесного дракона, да и к тому же гость из другого мира. Его тон не менялся, но на последнем факте, он кажется немного удивился. Что? Откуда он может это знать? Он может копаться в голове, но я ведь даже не почувствовал. А ведь отец очень основательно готовил мою ментальную защиту от подобных атак. Нападать ментально я не очень умею, но вот защищаться, это да. И тут вот этот, так легко раскрывает мою самую сокровенную тайну. Кто бы он ни был, он очень опасен, а еще он очень многое знает. Ты обладаешь невероятным потенциалом, да и для своего возраста имеешь огромную силу. Уже сейчас при желании ты можешь убивать богов, так зачем тебе еще больше силы? Неудивительно, что он знает цель моего прибытия. После факта с перерождением, уже глупо чему-либо удивляться. Пусть я и из другого мира, но будущего этого мира для меня туманно. Я боюсь потерять своих близких. Этот мир слишком опасен, и я не самый крупный хищник. К тому же, в ближайшее время этот мир станет еще опаснее. Я хочу больше силы, но силы, чтобы защитить то, что я получил в этом мире. Отца, родственников, Григорий, любимую девушку, а точнее, девушек. Я хочу силы не для разрушения, а для защиты и созидания. Хм, хмыкнула тень, после окончания моей речи. На удивление, эти слова были искренними. Я даже немного удивлен. Что ж, тогда у меня такой вопрос. Готов ли ты умереть? Ты же знаешь, что я уже встречался со смертью. Она меня уже не страшит. Я больше боюсь оставить здесь своих близких. Меня до сих пор мучают мысли о моей прошлой семье. Ясно, а готов ли ты умереть ради его свободы? Неизвестная тень указала своей лапой на Драйга. Чего? Даже Драйг удивился от слов тени, а уж в каком я был шоке. Умереть за свободу Драйга? Переспросил я шепотом, но все присутствующие все равно услышали. Именно. Как ты знаешь, небесные драконы были запечатаны в священные механизмы, после того как сразились с объединенной армией ангелов, демонов и падших. Но до этого они имели довольно веселую жизнь. Лапы твоего друга по локоть в крови. Не удивил. Мое лицо было кислым. Я всем своим видом показывал, что меня вообще не тронули его слова. Я уже достаточно в этом мире. Я ценю жизнь, но к смерти отношусь спокойно. Так было еще там, а уж сейчас. Убийство же. Мой отец, Азазель, тоже не святой. Он убил множество своих собратьев и других существ. И что, из-за этого я должен его опасаться или перестать с ним общаться? Нет. Так почему я должен плохо относиться к Драйгу? Что было в прошлом, остается в прошлом. Хех, да даже ангелы, никакие не святые. Они просто проводники воли Божьей, а у каждого Бога своя воля, которая к тому же изменчива. Сегодня он приказывает не трогать людей, убивших при самообороне, а завтра будет их жестко карать. Это жизнь, а в ней все сложно. И все же, ты готов умереть ради свободы Драйга? Хм, я посмотрел прямо в красные глаза своего друга и партнера, после чего медленно произнес: да, я готов умереть за его свободу. В ответ на эти слова тень кивнула, но, черт, откуда такая слабость, что происходит? Что ты делаешь? Зло прорычал красный дракон. На его глаза, из тела этого существа вырвались странные черные нити, которые мгновенно окутали тело его партнера, да так быстро, что он даже моргнуть не успел. Азарт, судя по всему, вообще не понял, что произошло, и все бы ничего, но он почувствовал, как из Азарта стала уходить жизнь. Его партнер умирал у него на глазах. Остановись, немедленно. Теперь вопрос к тебе. Невозмутимо повернулась тень к красному. Вопрос. Какие тут могут быть вопросы? Отпусти его, он сказал. Продолжил теневой дракон, не обращая внимания на недовольство красного, что готов отдать свою жизнь за твою свободу. Он действительно понимает, как это для тебя важно. Великий небесный дракон, валлийский дракон, который вот уже какое столетие запечатан внутри механизма. Ты считаешь это тюрьмой, не так ли? Хм, теперь вопрос к тебе. Готов ли ты отказаться от своей мечты освободиться из святого механизма ради жизни этого пацана? Я могу освободиться? Неверующе переспросил валлийский. Да, если посчитаешь, что твоя свобода важнее жизни этого пацана, то ты свободен. На раздумывание у тебя примерно 2 минуты. 2 минуты? На автомате переспросил удивленный дракон. Больше он не протянет. Тень указала на падшего, который вяло пытался сопротивляться. Драйк чувствовал, как силы покидают его партнера, и не только силы. Из тела падшего уходила жизнь. Драйк не знал, что сказать. С одной стороны, жизнь его партнера, одной из немногих, кто относился к нему не как к вещи, да и весело было с ним. Но с другой стороны, свобода. Такая желанная им свобода. Ты что, издеваешься? До ушей валлийского донесся знакомый женский голос. Эльша. В красных драконьих глазах было неподдельное удивление, когда он увидел девушку перед собой. И что важно, даже тень удивилась появлению девушки. «Что ты тут делаешь?» – спросила уже тень. «Ха!» – проник внутрь Азарта, проник в святой механизм, ну значит придется нас терпеть. Зло посмотрела на тень женщина, а потом перевела свой недовольный взгляд на красного. Драйк, я не поняла, это что за заминка? Перед тобой умирает твой партнер, и ты не можешь ответить на вопрос, а Витяс ответил, не задумываясь. Эльша, успокойся. За спиной девушки появился Билзард, а за его спиной были остальные бывшие владельцы Драйга. Они появились так быстро, что даже тень удивилась. Что успокойся? Слова мужчины, кажется, еще больше завели и без того злую девушку. Азарат умирает. И если ты... Она вновь посмотрела на Драйга. Если ты не поторопишься, то он умрет. Валлийский вновь посмотрел на падшего. Он уже не сопротивлялся. Сил у него почти не осталось. Ну чего ты тупишь? Не унималась Эльша. Ты что реально веришь, что эта тень тебя выпустит? А если ты вновь окажешься в божественной системе, что тогда? Опять какой-то сопляк получит тебя и будет относиться к тебе как к игрушке. Я пытался что-то вымолвить, дракон. Ты хочешь свободы? Так спаси Азарата, и он даст тебе ее. Это мерзкая тварь. Она указа своим пальчиком на тень. Сама подтвердила искренность его слов. Она права. Эта мысль быстро пролетела в голове Валлийского, но время вышло. Тихо произнесла тень, но эти слова словно молот ударили по сердцам присутствующих. Драйк прислушался к своим ощущениям. Сердце Азарата, оно остановилось. Нет. Рыкнул Драйк и вытянул руку вперед. Цепи словно ожили и попытались помешать небесному дракону, но тот проявил невиданное упорство. Его глаза полыхали гневом. «Мой напарник будет жить». Его коготь немного коснулся груди падшего, большего ему было и не нужно. Передача. Сила небесного дракона волной накрыла тело падшего и выступила в роли дефибриллятора, ослабевшее, почти мертвое тело вновь наполнилось энергией. «Ах, ха, ха». Азарат с обезумевшими глазами начал поглощать воздух. Его сердце стучало как отбойный молоток. Неожиданно крест и цепи исчезли, и падший, словно кукла, упал на пол, где он и остался валяться. Сил на то, чтобы встать или хотя бы сесть, у него не было. Он пытался, но руки предательски дрожали, и в итоге он вновь ударился лицом об пол. Ас! К нему подбежала Эльша и аккуратно перевернула его на спину, после чего руками приподняла его голову. «Как себя чувствуешь? Ужасно!» — коротко прокомментировал падший. И это был знак. Обычно парень отшучивается или говорит это со слабой улыбкой. Но сейчас на его лице не было улыбки. Он был бледен и очень слаб. Даже энергия небесного дракона не смогла сразу поставить его на ноги. «Все нормально, ты жив». Девушка нежно погладила парня по голове. На самом деле, она говорила это не чтобы успокоить парня, а скорее, чтобы успокоить саму себя. «Да я жив», — пробормотал парень. «Я дважды встретился со смертью, и это при том, что я суммарно даже 50 не прожил. Знаешь, Эльша, мне кажется, что до своего столетия я не доживу. Не нужно так говорить». Пробормотала девушка, а сама прикусила губу, так как сама задумалась над его словами. «Нет, я не должна об этом думать». Пронеслась у нее в голове мысль. «Можете считать, что это испытание пройдено», заявила тень, смотря на ослабленного, но все еще живого падшего. «Испытание?» – переспросила Эльша. «На драконий хребет имеют право забираться только драконы. Если бы Красный выбрал освобождение, то автоматически отверг бы Азарата. Таким образом пацан бы потерял свою драконью составляющую, а в таком случае падшему пришлось бы умереть, ведь он не имеет права тут находиться. К тому же, это была проверка на единство, на доверие. Пусть и со скрипом, но эти двое справились. Стоило ему закончить, как все окружение окутала тьма. Исчез Драйк, прошлые его владельцы, Билзард, а потом и Эльша с Азаратом. Молодой падший очнулся в пещере. Его тело лежало на холодных камнях, вокруг было темно, и он с усилием смог создать небольшой шарик света, который осветил пещеру. Позади ничего не было, просто каменная стена. По бокам тоже не было проходов, был только один путь, вперед. Медленно поднимаясь на ноги, Азарат понемногу приходил в себя. Ситуация была не самой худшей, хотя, казалось бы, что может быть хуже. У него остановилось сердце, и он по факту умер. Только в последний момент Драйк успел запустить его сердце, передав часть своей энергии. «Прости», — раздался голос у него в голове. «Да ладно тебе, проехали, жив, и слава богу», — пробормотал вслух парень и медленно побрел вперед. Тяжело было отказаться, соблазн был велик. «Я понимаю», — шепотом заметил парень, продолжая идти вперед. Дракон предпочел промолчать. «Эльша, спасибо», — прошептал парень слова благодарности для девушки, которая поспособствовала его спасению. Да, Азарет все помнил. Пусть у него не было сил даже пальцем двинуть, но уши и мозг все еще работали. Ну а то, что именно Драйк его реанимировал, то тут совсем легко догадаться. Больше и некому. Был ли он обижен на дракона, возможно, но также понимал головой, насколько огромный соблазн свалился на Драйга. Честно, я сам не знаю, что бы я выбрал. Пронеслась мысль в голове падшего. Естественно, Валлийский ее услышал. Это был особенный момент. Они понимали друг друга. Драйк понимал Лазарета, падший был готов освободить своего друга из тюрьмы. Пусть для дракона это были странные чувства, но он их понял. Сила в этом вопросе не особо волновала Азарета. Он мог найти другие способы стать сильнее. Благо, он крайне редко жаловался на фантазию. Но ради близкого, он был готов на это. С другой стороны, Азарет понимает Драйга. Его невероятное желание свободы. Все это пусть и незаметно, но сблизило двух совершенно разных существ. Блондин посмотрел вперед своими красными глазами и, тяжело вздохнув, побрел дальше. Это только первое испытание, а он уже прошел по лезвию. Что же будет дальше? Глава 44. Испытание тренировкой. Пройдя несколько десятков метров, я все же решил сделать небольшой привал. Силы после первого испытания все еще не восстановились, я все еще тяжело дышал, а ноги еле держали мое ослабшее тело. Мне даже пришлось держаться за стены пещеры, чтобы не упасть. «Нет, больше не могу», — пробормотал я себе под нос, когда на очередном камне мои ноги подкосились и мое лицо чуть не встретилось с холодным камнем. Сняв со спины рюкзак, я облокотился спиной на холодные каменные стены пещеры и медленно съехал вниз. Ноги расслабляются, как и все тело. Мне нужен был небольшой отдых. Сфера света летала вокруг меня, освещая окружение. Хотя тут и освещать-то особо и нечего. Одни голые стены. Недолго думая, достаю из бокового кармана энергетический батончик. Причем он реально восстанавливает энергию. Не сильно много, но в моем состоянии такой бонус будет не лишним. Чудо магической кулинарии. Хотя не скажу, что на вкус прям вау, но и гадким его не назовешь. Эх, после первого же испытания хочется просто упасть и поспать. Часов так 10 поспать. И это только первое испытание. А что там будет дальше? Похоже, мне здесь не рады. Очень не рады. Настолько, что чуть не убили. Ты как? Нормально. Спасибо, что беспокоишься, Эльша. Драйгу стыдно за произошедшее. Я не обижаюсь на Драйга. Врешь. Может, чуть-чуть, но он все же вытянул меня с того света. Да и нет у меня сил сейчас думать об этом. Тот монстр высосал из меня все соки. Надеюсь, хоть мой срок жизни остался прежним. Будет обидно, если по окончанию этого всего мне останется жить всего лет 10. Насчет продолжительности жизни можешь не волноваться. Я помню, как она исчезала при использовании Джаггернаута. У тебя она затухала, но после твоего пробуждения вновь вернулась. Скорее всего, та тень все же вернула тебе часть отнятой энергии. Произнес Драйк, дракон наконец решился заговорить. Ну хоть какая-то хорошая новость. Значит, не придется в экстренном порядке искать мастера синдзюцу, который смог бы восстановить мою продолжительность жизни. Доев батончик и немного отдохнув, я попытался подняться на ноги, что у меня успешно получилось. Слабость немного отступила, и теперь я мог уверенно держаться на ногах. Взяв рюкзак, я потопал дальше. Не знаю, что это за пещера, но очень надеюсь, что скоро найду выход из нее. Не нравится она мне. Хотя в этом месте лучше аккуратнее относиться к своим желаниям, а то еще сбудутся, да так, что я 100 раз пожалею об этом. Тут нужно быть тише и сдержаннее. Пройдя еще примерно 100 метров, я наконец увидел свет в конце тоннеля. Блин, звучало как-то не очень. Надеюсь, я все же выжил, и это не мои предсмертные галлюцинации. Подойдя к выходу, я прикрыл глаза. Свет был уж слишком ярким, даже для моих глаз это было слишком. И вот я делаю шаг вперед и... Вау, не ожидал, что здесь есть подобные места. Пораженно пробормотал я, осматривая окружение. А посмотреть тут было на что. Я оказался на большой полянке, на которой стояли деревянные домики. Неподалеку даже был небольшой пруд. Круто. Не смог я сдержать эмоций. Мне простительно, особенно после случившегося. Но все дома пустые. Сомневаюсь, что это какая-то база отдыха. Уж точно не в таком месте. Очередное испытание... Что на этот раз? Бормотал я свои мысли, пока осматривал новую локацию. Саму полянку окружали скалы, да такие огромные, что я даже не видел их вершин. Они были выше облаков. Сомневаюсь, что их вообще возможно перелететь. Пройдя чуть дальше, я наткнулся на гигантский камень, который, судя по всему, перекрывал проход. По логике мне нужно просто уничтожить его или убрать с дороги, что может быть проще, чем уничтожить камушек, особенно когда ты падший ангел с силами дракона. Мда, действительно, что может пойти не так, но я теперь везде вижу подвох. Создаю в руке копье из света, после чего ударяю наконечником об камень. Трынь. Мое копье даже царапины не оставило на камне, оно просто отскочило от булыжника. Интересно, попробуем другой способ. Копье в моих руках начало трансформироваться, оно начало походить на меч, но вместо лезвия свет начал вращаться, напоминая сверло. У меня получилась этакая ручная дрель. Теперь попробуем вот так. Во все стороны стали лететь искры, и вскоре мое оружие испортилось. На камне же вообще ничего не осталось, ни следа от моей техники. Мда, похоже, все куда сложнее. Вздохнул я после того, как осмотрел полуразрушенную дрель. Может поднять его? Предложил свою идею дракон. Попробую. Присев на одно колено, я взялся за камень, что было не так уж и просто, так как выступов, за которые можно схватиться, не так уж и много. И раз, прокричал я и попытался поднять булыжник. Хрен там, как говорится, даже с места не сдвинулся. Спасибо, я заметил. Ладно, попробую пустить по телу энергию света, может поможет. И раз, нифига, фух, и как мне пройти? Мой свет бесполезен, хотя можно попробовать пальнуть в камень огромным копьем, но сомневаюсь, что хоть что-то получится. Похоже, у него не получилось. Глупо было считать, что все так просто. Согласен, наверняка это очередное испытание, а тут красиво. Позади меня послышались голоса. Я сразу же развернулся и создал в руке меч, но вот в чем дело, я знал, кто эти люди. Это прошлые владельцы Драйга. Но что они здесь делают? Вы, как вы сюда попали? Это иллюзия? Сомневаюсь, что мы иллюзия. Проговорил Билзард и потрогал рукой воду в пруду, и по воде пошли волны. Если это иллюзия, то высшего качества. Скорее всего, это проделки хозяина этого места, предположила Эльша. Наверное, мы как-то должны помочь тебе с прохождением этого испытания. Вот только что конкретно за испытание? Сдвинуть этот камень? Сомневаюсь, что даже все вместе мы сможем это сделать, ответил я и вновь посмотрел на огромный валун. Понятно, что я должен его сдвинуть, но вот в чем вопрос, как это сделать? Видимо, я должен чему-то научиться или что-то сделать, чтобы получить возможность пройти. Эй, а это еще что, фигня на скале выдолблена? Привлек внимание неизвестный владелец Драйга, он рукой указал на одну из огромных скал, на которой действительно что-то было написано, точнее выдолблено. Получи доступ к силе, что внутри и вокруг тебя, тогда тебе хватит сил пройти дальше, прочитала вслух Эльша. Хм, разве ты уже не владеешь в совершенстве энергией света? Похоже, речь идет не о ней. Пожал я плечами. Да и речь тут идет о двух силах. Скорее всего, речь идет о синдзюцу и тауки. Синдзюцу дает возможность управлять энергией вокруг нас, а тауки – базовая жизненная энергия. Думаю, именно о ней говорится в начале. Размышлял парень, одетый в какую-то странную монашескую одежду. Синдзюцу и тауки. Да на их овладение мне потребуется несколько лет. Я даже за голову схватился от таких новостей. А ведь я еще не йокай. Так что освоение синдзюцу может занять десятки лет. Хм, насколько я помню, это была основная причина, почему ты в конечном итоге забыл о синдзюцу, спросила у меня Эльша. Отчасти да, мы недавно говорили об этом с отцом, буквально пару дней назад. Получив намного больше информации о синдзюцу, и проанализировав все факты, я понял, что у меня очень мало шансов освоить это мастерство. У меня просто нет к этому предрасположенности. Я не йокай, как Широни или Курака. Если шансы и есть, то мне придется потратить очень много времени, годы или даже десятки лет. Это, собственно, и есть причина того, почему отец и другие лидеры не освоили синдзюцу. У них просто нет столько свободного времени. Ведь очень желательно, чтобы тренировка проходила непрерывно. Но ты все же хотел научиться управлять тауки, Дельша. Все же не зря она именуется базовой жизненной энергией. Я хочу использовать возможности собственного тела на все 100%. Считается, что тауки можно освоить только, освоив синдзюцу, но Сейрарк в каноне доказал обратное. Так что я был полон оптимизма насчет своей цели освоить тауки. Она мне казалась выполнимой. Да, не самой простой, но и не такой уж иллюзорной, как освоение синдзюцу. Но теперь, я посмотрел на надпись. Я, если честно, фиг знает, что делать. У меня есть только общее сведение о тауке и синдзюцу. Как и что делать, этого я не знаю. Видимо, для этого и нужны мы. Шагнул вперед парень с необычными голубыми волосами. Ты не единственный нечистокровный человек, я частично Йокай, хотя если быть точным, у меня преобладает человеческая составляющая, но некоторые бонусы от моих предков у меня остались. Одним из таких бонусов была возможность освоить синдзюцу. Да ладно, ты реально владеешь синдзюцу. Я прекрасно знал, насколько сложно в освоении данное искусство, так что и удивился я очень сильно. Ведь передо мной был не какой-то старик, а молодой парень, и лет-то ему 20-25 не больше. В ответ на мой вопрос я получил кивок, при этом на лице парня была довольная улыбка. Стоп, но как ты тогда погиб? Ведь после режима Джаггернаута ты бы просто восстановил свою продолжительность жизни. Видишь ли, пользователи синдзюцу имеют шанс потерять над собой контроль. Получилось так, что я потерял концентрацию во время боя, и в итоге меня захлестнуло безумие Джаггернаута и безумие от синдзюцу. Как ты понимаешь, выбраться из такого круговорота я уже не смог. С горечью выдохнул голубоволосый, вспоминая свое бытие небесным драконом. Хах, вспоминая, какое ментальное давление было, когда я использовал режим Джаггернаута. Очень даже верю ему. Если бы это безумие было хоть чуть-чуть сильнее, то я бы точно потерял контроль над этим режимом. Кстати, я могу обучить тебя пользованию Тауки. Неожиданно вперед вышел пепельноволосый мужчина. Это что? Форма ниндзя? Я могу помочь тебе научиться пользоваться Тауки даже без освоения синдзюцу. Ваумда, богат ты Драйк на носителей. О, кого у меня только не было за всю жизнь, произнес Драйк вслух. Теперь вопрос, а зачем тут остальные? Посмотрел я на оставшиеся несколько десятков людей. Для моральной поддержки. Раздался голос откуда-то сверху. На этот раз он был более жутким. Чуть не забыл. После этих слов я вновь почувствовал слабость и свалился лицом на землю. Черт, он что, издевается? Сколько можно меня мучить? Что на этот раз? Высосал из меня все соки? Он закрыл тебе доступ к энергии света. Слова Драйга словно молот ударили по голове. Что? В смысле закрыл доступ? Ладно тогда, при первом испытании, это была сверхмощная иллюзия, и я был заперт там не в силах бороться. Но это же не иллюзия, правда? Как он мог закрыть мне мою же энергию? Я с ней с самого рождения. Скорее всего, он ее запечатал. Это не так уж и сложно, если разница в силах очень высока. Запечатал мои силы, хм, а в каноне Цао Цао мог своим копьем запечатывать способности девушек. Точнее, это была одна из способностей его крушителя баланса. Странная способность, если честно, особенно на фоне остальных. Ну да ладно, оставлю это на совести автора. Тем временем мои товарищи подхватили меня под руки и аккуратно переложили в один из домиков. «Эй, Ас, ты в порядке?» Ильша пыталась привести меня в чувство. «Хм, интересно, это она так ко мне привязалась? Никто кроме нее не проявляет ко мне такой заботы, а ведь кроме нее тут есть и другие девушки-драконы. Со мной все в порядке, если не считать того факта, что я теперь не могу пользоваться энергией света. Мне даже говорить было тяжело, а так как я... падший ангел с огромным резервом, то теперь, потеряв с ним связь, я чувствую себя просто ужасно. Хм, а вообще с какой-то стороны это даже хорошо, пробормотал ниндзя, после чего все с непониманием посмотрели на него. Парень даже смутился от этого. Что, Тауки управляется похожим способом, как и твоя энергия света. Из-за этого ты мог бы начать путаться в этих двух энергиях, а точнее, вместо того, чтобы тренировать Тауки, ты бы постоянно использовал свет, так как связь с ним у тебя намного сильнее. Сейчас же такого не произойдет, что серьезно облегчает нам задачу. Только вот я даже подняться не могу, напомнил я ему о своем положении. Ничего, зная тебя, уже через час-два будешь на ногах. Да и куда делся твой навык искать во всем плюсы? На лице ниндзя появилась улыбка, точнее, мне так показалось, ведь его лицо было скрыто маской. Ага, а какой стоп? Если мое тело сейчас без энергии, значит, мои физические тренировки снова станут эффективными. Именно. Раньше тебе тяжело было устать, так как энергия света – это фактически твоя вторая выносливость, твой источник силы. Стоило твоему телу хоть немного устать, как твоя сила вновь наполняла тело энергией. Из-за этого, чтобы устать, тебе приходилось тратить часы на тренировки, либо проводить спарринги с отцом или Таннином. Сейчас ты лишился такого источника, и теперь уставать ты будешь гораздо быстрее. Это я уже понял, и слышь, а как тебя звать? Мне кажется, я тебя уже где-то видел, только никак не могу вспомнить где. Рад, что ты спросил. Меня зовут Акаши. Любые совпадения с реальными или вымышленными персонажами случайны. Он вновь улыбнулся под маской и прикрыл глаза. Что? Что? «Какой-то ты подозрительный тип». С прищуром посмотрел я на Пепельноволосого. «Он гений своего клана ниндзя. Он один из сильнейших моих владельцев. Спасибо за похвалу, Драйк». Ниндзя явно понравилась оценка дракона. «Он все равно кажется мне подозрительно знакомым. Думаю, мы можем оставить это на будущее. Сейчас тебе нужно немного отдохнуть. После этого мы можем начать тренировки». «Ха, ты серьезно?» С этими словами я глубоко вдохнул и спрыгнул с кровати, после чего уверенно приземлился на ноги. Выпрямившись, я с вызовом посмотрел на ниндзя. «Не недооценивай сильнейшего красного императора драконов прошлого, настоящего и будущего. Эх, и как этот самоуверенный пацан только смог превзойти режим Джаггернаута?» — спросил шепотом Акаши. «Но твоя выносливость просто поражает. Много тренировался. Давайте и сейчас этим займемся. Что нужно делать? Для начала выйдем на улицу, там все и расскажем». Вся наша большая группа вышла из домика, мои товарищи окружили меня, а передо мной встали четверо: Эльша, Билзард, Акаши и тот голубоволосый. К своему стыду скажу, что забыл узнать твое имя, да и вообще надо бы узнать имена всех вас», — сказал я, оглядев окружающих меня людей. «Все нормально, меня зовут Такиши, с остальными познакомишься чуть позже», — с улыбкой ответил он. «Итак, как мы уже определились, цель испытания — освоение тобой синдзюцу и тауки. Мы немного посовещались с остальными и решили разбить тренировку на две части». Он показал два пальца. «Первая часть – физические тренировки. Цель данных тренировок – повысить количество тауки настолько, чтобы ты смог ее легко ощущать. Этим будет заниматься Акаши, а также те драконы, которые специализировались на физической силе. Эта часть будет занимать большую часть времени. Вторая часть, на этот раз слово решил взять Акаши, будет не менее важной, но, скажем так, все будет зависеть от обычной удачи. Как понимаешь, ты не йокай, а значит, о легком освоении синдзюцу можешь забыть. Придется потратить много сил и времени. Конечно, у нас сомнения, что ты сможешь почувствовать природную энергию, но надежда умирает последней. Так что каждый день ты с Такиши будешь пытаться почувствовать и обуздать природную энергию. Блин, все это может занять слишком много времени. Даже у йокаев на освоение синдзюцу уходит годы. Ты сам хотел силы. Пожал плечами Акаши. Тем более, я сомневаюсь, что мы сможем уйти отсюда, просто отказавшись от прохождения испытания. И я думаю, у тебя похожие мысли. Вот и отлично. Тогда можем начать тренировки. Ко мне подошел Билзард и говоривший. Аво. Этот мужик был 2 метра ростом, а может и больше. Этот человек, да он буквально гора мышц. Пусть я тоже уже почти под 2 метра ростом, но перед ним я почувствовал себя мелким. «Ага, чем тебя мама кормила?» — конец фразы я прошептал. Начать решили с обычных физических тренировок, а потом перейти к спаррингам. По словам Акаши, я могу почувствовать тауки во время боя. Спарринги, хотя, какие тут спарринги? Сражение не на жизнь, а на смерть. Бля. Шикнул, когда получил по лицу от Билзарда, но я не стал отвлекаться на боль, а, подгадав момент, ответил мужику тем же. Мой кулак вдарил по его челюсти, отчего Билзард отлетел в сторону. Хех, признаюсь, я думал, что без ангельской энергии он будет легким противником, — сказал Громила, стоя на коленях и пытаясь отдышаться. При этом на его лице была довольная улыбка. Ты всерьез думал, что будет легко победить падшего ангела, сына Азазеля, которого к тому же тренировал Кокобель? Дядя не самый сильный в этом мире, но он знает, как и куда бить. Причем знает больше некоторых богов. Эти знания я получив в тяжелых и жестоких тренировках. Дядя не знает пощады, когда дело касается силы. Да, мы это уже поняли. Пробормотал Акаши, держась за бок, куда недавно с разворота прилетела моя нога. Черт, мы вроде всего лишь воспоминания, осколки душ. Так какого хрена так больно? Есть такое. Кивнул Билзард, держась за челюсть. Однако от такого удара у меня бы просто сломалась челюсть. Я же продолжаю свободно говорить, хоть это и доставляет дискомфорт. Ты намекаешь, вау. Акаши понял, что имел в виду Билзард, и чуть приподнял свою одежу и с удивлением обнаружил, что на боку нет даже следа от удара. Нет никаких признаков, что там появится синяк. Боль есть, но нет последствий от полученного урона. Это интересно. Хей, пенсионеры. Привлек я их внимание, встав в боевую стойку. Вы драться будете или языком чесать? Хм, а магия тут действует? Поинтересовался Билзард и накинул на себя несколько усиливающих заклинаний. Попробует вот так, — крикнул с предвкушающей улыбкой и кинулся на меня. Я же спокойно смотрел на приближающегося противника, но один мой кулак чуть приоткрылся, и в нем появилась серая печать, которая стала набирать силу. На любое действие есть противодействие, на любой шаг моего противника мне есть чем ответить. Как же я рад, что в свое время с головой ушел в тренировки. Отец иногда говорит, что у меня не было детства, и это его расстраивает, но мне, если честно, не жаль потраченного времени. Билзард занес руку для удара, и когда до столкновения остались считанные сантименты, я резко развернул ладонь и раскрыл ее, выпуская энергию. Этой же ладонью я поймал летящий в меня кулак, который заметно потерял в силе после действий. «Что за?» – неподдельно удивился Билзард, но до него довольно быстро дошло. «Антимагия», – ответил он на свой же вопрос. «Ага», – коротко ответил я и свободной рукой ударил по лицу своего противника. Причем я точно так же усилил удар магией, из-за чего тело некогда сильнейшего владельца Драйга улетело куда-то вверх. Перестарался. Черт, а этот малец многое умеет. А ты думал, он ведь обучался у лучших ангелов Григори, да и то, что в теле ребенка, взрослый человек, дает о себе знать. Произнес Акаши, уже придя в себя, судя по всему, боль в боку окончательно утихла. Упорство, целеустремленности и желание развиваться ему не занимать. За 16 лет он изучил очень многое, я даже не знаю, смогу ли я с ним посоперничать в плане знаний, хотя я в этом мире прожил намного дольше. И дело тут не только в том, что он сын Азазеля, он сам быстро усваивает и обрабатывает информацию. Спасибо за похвалу. Не остался я в стороне, поблагодарил за приятные слова. Сделаем небольшой перерыв. Поднял ниндзя руки в примирительном жесте, после чего сразу же перевел тему. Я хотел бы поговорить с тобой о той магии, что ты разрабатываешь. А, техномагия, так я ее назвал. А что с ней не так? Ничего, просто хочу поговорить о ней. Хочу сказать, что рад твоей находчивости и желанию создавать что-то новое. Это и отличает посредственность от гения. Посредственность просто повторяет, гений улучшает, создает что-то новое. Сделав небольшую паузу, он продолжил. Я хотел сказать, ты не думаешь, что твою силу можно использовать в бою не только для поддержки? Эх, вырвался из меня тяжелый вздох. Я пока еще не настолько развил техномагию, чтобы создавать с ее помощью мощные и сложные конструкции. То есть ты не можешь собрать с ее помощью оружие?